Встретившаяся в гостиной хозяйка дома Раиса Львовна улыбнулась мне своей милой улыбкой, матерински поправила мою взлохмаченную челку и развалившийся узел волос на затылке. «Бедная Сашенька, тебе у нас скучно?» В этом было такое доброе тепло, что даже я при всей моей дворницкой невоспитанности понимала невозможность признаться. «Да, мне скучно!» И я стала энергично уверять. «Нет, нет, Раиса Львовна, что вы, мне совсем не скучно!» И для того, чтобы совсем правдоподобно объяснить причину моей мрачности, я уточнила. «Просто у меня очень болит живот!» Надо же было, чтобы как раз в эту минуту, так порой бывает, в шумной гостиной стало вдруг на миг совсем тихо. Мои злополучные слова прозвучали на редкость отчетливо. Меня услыхали все. И жена доктора Томбота, как на грех, мамина недоброжелательница, сказала, смеясь, «Какая очаровательная непосредственность!» Не стоит и говорить, что в сторону мамы я уж тут и не взглянула. Мама была, конечно, совершенно другого мнения о моей очаровательной непосредственности. После этого вечера у Липских меня, слава богу, больше не возят во взрослые гости. Но мама очень недовольна мною. «Не такой», — говорит она с грустью, — мечтала она вырастить единственную дочь. И ноги у меня непомерно длинные, как у кенгуру. Как ни садись за столом, непременно натолкнешься на мои ноги. И говорю я почему-то вульгарно, охотно чертыхаюсь. И почему только папа позволяет мне читать вместе с другими девчонками и мальчишками запрещенные книги? Да прыгаемся еще! Придут с обыском, девочку арестуют. Тогда заплачем, да поздно. Уже много месяцев продолжаются занятия в нашем кружке под руководством Александра Степановича Ветлугина. Мы уже проштудировали коммунистический манифест. Теперь занимаемся по эрфуртской программе. Я очень подружилась с Гришей Ярчуком. Такой он всегда бодрый, а живется ему совсем не сладко. Свежий, неунывающий. Такой он весело рыжий, словно голову его обмакнули в морковное пюре. «Рыжий!» — подразниваю я его. «Ты всегда веселый, да?» «Ну вот еще! Что я, теленок, что ли?» «Я бываю очень мрачен. Но, конечно, в основном я считаю жизнь очень интересная вещь». В один субботний вечер, когда Гриша провожает меня домой после занятий в нашем кружке, я делюсь с ним моими домашними горестями. «Наверное, это все происходит от того, что я экономически завишу от мамы», — говорю я скучным ученым голосом. Гриша гораздо лучше моего понимает эти вопросы, и я не прочь пустить ему, когда можно, пыль в глаза. «Скажи уж лучше сразу», — смеется Гриша, — «что мама эксплуатирует тебя, выколачивает из тебя прибавочную стоимость». Конечно, я неправильно выразилась, экономическая зависимость, но я понимаю это так. Мама не может уважать меня. Нельзя уважать человека, который во всем до последнего пустяка зависит от тебя. Замерзнет, если ты не сошьешь ему шубы, умрет с голоду, если ты его не накормишь, вырастет болваном, если ты не будешь платить за его ученье. Если бы я жила отдельно от мамы и папы, думаю я, работала, содержала бы себя сама, они, конечно, уважали бы меня. И ведь в этом нет по существу ничего невозможного. Взять хотя бы того же Гришу. В прошлом году он покончил со своей экономической зависимостью от тупой и скучно злой тетки. В один прекрасный день, когда за обедом тетка прозрачно говорила о дармоедах, Гриша встал из-за стола, связал в узелок свои нехитрые манатки и причиндалы и ушел из дому. Снял угол на окраине в семье рабочего кожевника и живет с того дня самостоятельно, перебиваясь грошовыми уроками. «Молодец, Гриша!»